Письмо 63. 17 сентября 1952 года. Порадовался я, что и ты стала читать духовные книги. Сама опытом почувствуешь духовную пользу от этого чтения. Добрый час. Продолжай заниматься духовную жизнью. Скажи, чтобы она молилась за родителей своего мужа и в церкви подавала об упокоении душ их. Хоть сердце не хочет этого, пусть понудит, иначе Бог не примет ее молитвы о спасении души своей. Господь заповедал нам даже любить врагов наших. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44, и Евангелие от Луки, глава 6, стихи 27-35. Сам Господь даже молился за распинателей. «Отче, отпусти им, не ведят Бо, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Святой архидиакон Стефан, когда побивали его камнями, молился так: «Господи, не постави им греха сего, и сия рек успе». Господь в Святом Евангелии много раз говорит о прощении обид. А ты по своей немощи, а может быть и по гордости, не хочешь поминать своих обидчиков. Знай, что суд будет во второе пришествие по Евангелию, ибо пройдет небо и земля, но ни йота едина или едина черта не придет от закона. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 18. Страшно не исполнять евангельских заповедей. Молись, чтобы Господь смягчил твое сердце, не помнить обид, и ты могла молиться за родителей твоего мужа. Может быть, мои эти строки покажутся тебе строгими, но иначе не могу писать. Преподобный Варсонофий Великий сказал: «Мать Сара сказала, если буду желать угодить всем людям, то придется каяться в дверях их». «А моей болезни скорбеть тебе не надо. Будет погрешительно с твоей стороны. Долго ли продлится моя жизнь всей ее доли плачевной? Неизвестно. Хоть служить трудновато стало, причащаюсь в алтаре, все же хожу к службам, в трапезу и на прогулку. Немощи бояться не надо, ибо Господь снизшел с небес для немощных. Человек, если сознает свою немощь и покается, Господь по своей благости не помянет его немощи и грехов. Больше всего надо бояться дьявольской гордости, тщеславия, вражды и осуждения, а немощи смиряют наше мнимое благочестие. Не удивляйся, что хорошие люди, близко стоящие к церкви, глубоко верующие, из-за какого-нибудь укола все поносят. Эти люди внешне, они не имеют понятия о едином на потребу, потому внешнее благочестие и не пользует их. А оха, надо молиться и сочувствовать ее тяжелому крестику. На днях говорит мне некий инок: «Надоело жить, хоть бы умереть, и желаю, чтобы превратиться в небытие». Но я промолчал, зная, что он не примет моих советов. Все иноки ведь начитаны, и кто как понимает богословие и святоотеческое учение, правильно или неправильно, и держится своих убеждений. Таким людям посторонние советы не подойдут, они сами охоче учить других. Ах, как хорошо выразился преподобный Авва Дорофей: «Каждый не брежет и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения заповедей». В течение дня сколько приходится видеть подобных примеров. Конечно, я не обращаю внимания на них, ибо это какое-то обычное явление. Если следить за собой, увидим в своем сердце просто хаос, и подобные явления сердца не задевают.